Из воспоминаний Давида Самойлова. Спрашиваю у Слуцкого: будешь еще писать воспоминания? У тебя получается. Не буду. Хочу написать историю нескольких своих стихотворений. Все, что надо, решил вложить в стихи. К истории моих стихотворений. Начну со стихотворения «Лошади в океане». Написано оно в 1951 году летом в большую жару. Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка у одного интеллигентного переплетчика. В другой части дома жили фрейдины, прописавшие меня после возвращения с фронта. Иными словами, единственный раз за 11 лет я жил по месту прописки. Обычно, когда участковый приходил к фрейдинам и спрашивал: «А где Слуцкий? Что-то я его не вижу». Один из сыновей назывался Слуцким, и тем дело кончалось. И так я жил по месту прописки, но комната была жаркая, а на кровати лежал матрас с стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно. Рядом учил уроки мальчик Анри, сын хозяина. Я уходил из дому и подолгу бродил в окрестностях. Как-то вспомнился рассказ поэта Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-то международно-политическом журнале, вроде «Нового времени», откуда обычно черпал вдохновение. Я начал писать с самого начала, со строк «Лошади умеют плавать, но ни хорошо, ни далеко». И очень скоро, хотя в те годы я писал еще очень медленно, написал все, правил после мало. Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку. Это сентиментальное небрежное стихотворение до сих пор самое у меня известное. Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне в Париже в 65-м, что он эти стихи заприметил, но рыжие и гнедые – разные масти. Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять цикл для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел: ну, у Слуцкого надо взять «Лошадей в океане», «Физиков и лириков», еще что-нибудь. Стихи так нравились Оренбургу, что я их ему посвятил. Когда я, познакомившись с Марьей Степановной Волошиной, читал ей о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение. Когда, наверное, в 52-м году читал свои стихи Николаю Тихонову, он сказал, что печатать нельзя ничего, разве только лошадей. Напечатали лошадей в журнале «Пионер» в 56-м году, как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда веселило моих знакомых. Потом их перепечатывали десятки раз. Я знаю 4 польских перевода, несколько итальянских. На лошадей написано несколько музык. Говорят, нищие пели их в электричках. На вечерах первые строки иногда встречались хохотком публики, медленно привыкавший к нешуточному повороту дела. Из воспоминаний Дмитрия Сухарева. Это было году в 57-м или около того. Слуцкий пришел к нам в университет. Вид у него был самый деловой. Он сел во главе стола и велел: «Читайте». Мы оробели, но прочитали по стихотворению. По кругу, как положено. Слуцкий молча и также мрачно выслушал, размышлял немного, может быть, обдумывая программу. А скорее ему нужна была пауза. «Лошади умеют плавать», — вдруг сказал он пресным голосом. Таким голосом и с таким выражением лица уместнее было бы объявить, что лошади кушают овес. Но нехорошо, недалеко. Я уже знал эти стихи, уже любил. Но на лице у сидевшего напротив изобразилось изумление. «Это поэзия?» Между тем Слуцкий продолжал ровным протокольным голосом. Шел корабль, своим названием гордый. И так до самого конца великого стихотворения. Без эмоций, без аффектации, завывания, шаманства, даже без подъема голоса. Парень поднялся со стула, встал, его колотило. Он не понимал, в чем дело. «Я не понимаю», — повторял он мучительно, поворачивая голову из стороны в сторону, ища то ли помощи, то ли сочувствия. «Я не понимаю». Его колотило, он не понимал, в чем дело. Колотило против правил. «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь, в трюме добрыми мотая мордами тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000. Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко, далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море в синем остров плыл гнедой, и сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Только нет у этой речки края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха этого стихотворения. Сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет его успеха у квалифицированного читателя. «Лошади» – самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение. «Физики и лирики» – тоже не совсем мое, тоже отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 года в лодке на Оке близ Тарусы, где мы с супругой мучились от жары и мух. Катали нас на лодке композитор Андрей Волконский со своей женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно, как космополит из крокодила. Ругал литературу своих тестей, Арбузова и Пустовского. А потом, разошедшись, всех до Льва Толстого включительно. Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю, а потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался, что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы. Значит, слабенькие крылья, наши сладенькие ямбы. И в пегасовом полете не взлетают наши кони. То-то физики в почете, то-то лирики в загоне. Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно, так что даже не обидно, а скорее интересно наблюдать, как словно пена опадают наши рифмы, и величие степенно отступает в логарифмы. Напечатали стихи в литературной газете с двумя довольно плохими стихотворениями о космосе, данными мной для подверстки и прикрытия. Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Липунов резко спорили об этом же с Оренбургом. Мнения разошлись едва ли не в глобальных масштабах, и я поддержал в споре не Илью Оренбурга, а его противников. Он отнесся к этому со сдержанным недоумением. Товарищи по ремеслу сперва отнеслись к физикам и лирикам как к оскорблению профессии. Миша Дудин, когда ему сказали, что стихи шутливые, сказал: «А мы шуток не понимаем». Защищали физиков и лириков лениво. Похоже, что больше отстаивали право на мнение, пусть неправильное, чем само стихотворение. Ругали горячо, зло. В разгар спора один академик, специалист по физике моря, прислал мне длинное рифмованное утешение. «Не так, мол, уж плохи дела у вашего брата-поэта». Между тем, не слишком политический шум этой дискуссии, поднятый в слишком политическое время, был безобиден и даже полезен. Сейчас я продолжаю думать, что дела у нашего брата достаточно плохи. Сократилась доля общественного внимания, да и распределяется она хуже, чем прежде. Основные ломти получают не глубочайшие, а шумнейшие. Постепенно к физикам и лирикам привыкли. Пьеса с тем же названием долго шла в Москве, и на премьеру меня не позвали. Название стихотворения включили в сборник крылатых слов. И это единственный мой оборот, удостоенный такой чести. Стихотворение «Госпиталь» в моей литературной судьбе имеет чрезвычайное основополагающее значение. На этом стихотворении я, собственно, и выучился писать. «Госпиталь» задумывался, выстраивался, писался, переписывался в течение многих месяцев, точнее говоря, лет. На нем понято мною больше, чем на любом другом стихотворении. И долгие годы мне хотелось писать так, как написан «Госпиталь». Взрыв, сконцентрированный в объеме, 40 плюс 10 строк. Жизнь, которую я жил 4 года, была жестокой, трагичной. И мне казалось, что писать о ней нужно трагедии. А поскольку настоящих трагедий я писать не мог, писал сокращенные, скомканные, сжатые трагедии, баллады. Позже я додумался до того, что жестокими могут быть не только трагедии, но и романсы. Еще позже, что о жестоких вещах можно писать и не жестоким слогом. Первый вариант «Госпиталя» написан осенью 1945 года в румынском городе Крайове, где я на свой лад отдыхал после войны и праздновал ее окончание. Стихов я до этого не писал больше года. После этого еще 3 года. Место действия стихотворения – полевой госпиталь, поспешно оборудованный в сельском клубе, за несколько лет до этого непоспешно оборудованном в сельской церкви, не выдумано. В такой именно госпиталь меня привезли вечером 30 июля 41 года с ранением в плечо. Здесь я провел ночь под диаграммами трудовых достижений, висевшими на незамазанной церковной живописи. Здесь ждал и дождался операции, извлечения осколков. Никаких пленных немцев в то время в госпитале не было. Вообще пленный немец, кроме сбитых летчиков, в ту пору был большой редкостью. Зато я видел их позднее, когда немецких раненых часто помещали вместе с нашими. Рассказ об умирающем офицере, требовавшем, чтобы раненый немец не умирал рядом с ним, я слышал от лектора политотдела нашей армии майора Головко, потрясенного этим происшествием. О чем, собственно, стихотворение? О взаимном ожесточении, мало свойственном большинству людей, но охватившим обе воюющие армии уже к концу 41 года. Многие месяцы я ходил по рано опустевшим улицам Краевы, а впоследствии по Харьковским и Московским улицам, и как Демосфен камешки перекатывал во рту госпиталь, изредка меняя что-нибудь. К тому времени, когда я стал читать «Госпиталь» товарищам-поэтам, мною вполне овладела гордыня, пропорционально трудовым затратам. Товарищам казалось, что стихи «в ряду», мне, что стихи из ряда вон. Товарищам казалось, что стихи хорошие, мне, что стихи новые. Добавилось еще одно обстоятельство. Товарищи продолжали писать. Я бросил на 3 года. Часто думал, писать больше не придется, и «Госпиталь» — единственное мое стихотворение, которое нравится мне самому. Еще скребут по сердцу мессера, еще вот здесь безумствуют стрелки, еще в ушах работает ура, русское ура, ра-ра-ра, ра-ра-ра, на 20 слогов строки. Здесь, ставший клубом, бывший сельский храм, лежим под диаграммами труда, но прелым богом пахнет по углам папабы деревенского суда. Крепка анафема, хоть вера не тверда, попишку бы ледащего суда, Какие фрески светятся в углу? Здесь рай поет, здесь ад ревмя ревет. На глиняном и стоптанном полу томится пленный, раненый в живот. Под фресками в нетопленном углу лежит подбитый унтер на полу. Напротив, на приземистом топчане, кончается молоденький комбат. На гимнастерке ордена горят. Он нарушает молчание. Кричит шепотом, как мертвые кричат. Он требует, как офицер, как русский, как человек, чтоб в этот крайний час зеленый, рыжий, ржавый унтер прусский не помирал меж нас. Он гладит, гладит, гладит ордена, оглаживает, гладит гимнастерку и плачет, плачет, плачет горько, что эта просьба не соблюдена. А в двух шагах, в нетопленном углу, лежит подбитый унтер на полу, и санитар его, покорного, уносит прочь в какой-то дальний зал, чтобы он своей смертью черной комбата светлой смерти не смущал. И снова не спадает тишина. И новобранца наставляют воины. Так вот оно, какая здесь война. Тебе, видать, не нравится она. Попробуй перевоевать по-своему. Иосиф Бродский из выступления на симпозиуме «Литература и война». Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его интонация – жесткая, трагичная и бесстрастная, способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил. Этот поэт действительно говорит языком 20 века. Оказывается, стихи, как народы в старинных историографиях, бывают исторические и доисторические, даже в таких небольших историях, как моя собственная. Со стихотворением «Давайте после драки» никаких историй не происходило. Разговоры о нем, скорее, впрочем, доброжелательные, были очень негромкими, и тем не менее, вряд ли мне удалось когда-нибудь написать что-нибудь лучшее. «Давайте после драки» было написано осенью 52 года в глухом углу времени моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяца два, но дело явно шло не обязательно к этому, но к чему-то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение близкой перемены судьбы было и весной 41 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать что-то должны были со мной и надо мной. Надежд не было. И не только ближних, что было понятно, но и отдаленных. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого. Примерно в это же время я читал стихи Илье Григорьевичу Оренбургу, и он сказал: «Ну, это будет напечатано через 200 лет». Именно так и сказал. Я ему не возражал. И так, без надежд и перспектив, я выстроил на песке стихотворение «Давайте после драки». И сразу же начал читать его по компаниям. Позднее я объявил это стихотворение посмертным монологом погибшего на войне Миши Кульчицкого и назвал «Голос друга». Еще позднее, через год-два, у меня уже не было оснований для автопохорон. Драка продолжалась. Но тогда, осенью 52 года, ощущение было именно такое – после драки. В собственных стихах мне нравится не средний или среднехороший уровень, а немногочисленные над ним взлеты. не их реалистически-натуралистическое правило, а реалистически-символические исключения. Есть такой признак – волнение, которое я испытываю, читая это стихотворение вслух. Видимо, есть причина для этого волнения. Только очень немногое из написанного вызывает у меня примерно то же чувство. Прыгнуть выше самого себя удается редко. В этом случае я, наверное, прыгнул. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво, раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились бои, готовились пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В 5 соседних странах зарыты наши трупы, и мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых. «Однажды в истории». Документальный проект «Радио России. Культура». Борис Слуцкий. О других и о себе. Страницы книги читал Александр Фетлистов. Воспоминания о Борисе Слуцком Игорь Гордин. В программе прозвучали стихи Бориса Слуцкого в авторском исполнении. Запись предоставлена Гостелерадиофондом. Автор радиоверсии Виолетта Вансович. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукооператор Людмила Демидова. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова.